В свободной руке у каждого из нас было по два небольших ведерка. «Спокойней!» — крикнул нам отец, когда мы двинулись вперед. «Не спешите! Идите, как ходят девочки!» Не раздалось ни единого выстрела. Мы благополучно добрались до родника, наполнили водой наши ведерки, а потом прилегли на берегу и основательно утолили жажду. С полным ведерком в каждой руке мы направились обратно. И по-прежнему ни одного выстрела. Уж не помню, сколько раз проделали мы этот путь к роднику и обратно. Должно быть, раз 15, а может и 20. И каждый раз мы, направляясь туда, шли не спеша, степенно держась за руки, и возвращались также не спеша с четырьмя полными ведерками воды. Просто удивительно, как мучила нас жажда. Мы то и дело приникали к роднику и долго, жадно пили воду. Но наши враги в конце концов потеряли терпение. Трудно себе представить, чтобы индейцы стали удерживаться от стрельбы из-за каких-то девчонок, если бы они вообще действовали по собственному почину, а не по указке белых, находившихся среди них. Но, как бы то ни было, едва мы с Джедом еще раз зашагали к роднику, как с холма, занятого индейцами, прогремел выстрел, а за ним второй. «Назад!» — услышал я крик матери. Я посмотрел на Джеда, а Джед на меня. Я знал, что он упрям и ни за что не отступит первым. Тогда я шагнул вперед, и он тотчас последовал за мной. «Эй! Джесси!» — крикнула мать, и этот крик прозвучал страшнее всякой затрещины. Джед хотел было опять идти, взявшись со мной за руки, но я покачал головой. «Побежим!» — предложил я. И когда мы, увязая в песке, припустились к роднику, мне показалось, что индейцы открыли огонь из всех ружей, какие только у них были. Я подбежал к ручью первым, и Джеду пришлось ждать, пока я наполню мои ведерки. «Ну, теперь беги», — сказал он мне, и принялся так же неторопливо наполнять свои ведерки, что я понял. Он решил во что бы то ни стало вернуться вторым. Я скорчился у родника и стал ждать, глядя, как пули, зарываясь в песок, поднимают клубочки пыли. Потом мы бросились назад бегом, бок о бок. «Не беги так», — предостерег я его, — «всю воду расплещешь». Это задело его за живое, и он заметно убавил шагу. На полпути я споткнулся и во весь рост растянулся на земле. Пуля шлепнулась возле самой моей головы, и мне засыпало глаза песком. Первую секунду мне показалось, что пуля попала в меня. «Это же ты нарочно!» — язвительно усмехнулся Джед, когда я поднялся на ноги. Он стоял рядом и ждал, когда я встану. Я понял, что у него на уме. Он решил, что я упал нарочно, чтобы разлить воду и снова отправиться к ручью. Мы так щеголяли друг перед другом своим бесстрашием, что я немедленно использовал открывшуюся мне возможность, на которую он намекал, и побежал назад к ручью. А Джед Денхэм стоял на самом видном месте, выпрямившись и, словно не замечая свистевших вокруг него пуль, ждал меня. Мы побежали обратно плечом к плечу и вернулись в лагерь, в ореоле подлинной славы, несмотря на наше мальчишеское безрассудство. Правда, Джед в конце концов притащил всего одно ведерко воды, другое было пробито пулей почти у самого дна. Мать взяла мои ведерки и ограничилась тем, что отчитала меня за непослушание. Она, должно быть, чувствовала, что теперь отец не позволит ей отшлепать меня. Недаром он незаметно для нее подмигнул мне, когда она меня отчитывала. Никогда прежде он мне не подмигивал. Нас с Джедом встретили в нашей траншее как героев. Женщины плакали, целовали нас, душили в объятиях и благословляли.